Глава 15. В любимом кабинете карельской королевы стояла тяжелая гнетущая тишина, нарушать которую рискнул бы только самоубийца. Ведь о том, как страшна в гневе великая Эриол, знали все и в ее стране, и далеко за границами Карелии. А сейчас две причины ее ярости сидели в креслах напротив королевского стола и всеми силами старались слиться с мебелью. «Вашими силами разрушена семья», — мрачным тоном заявило Ее Величество, переводя тяжелый взгляд с молчаливого сына на притихшую дочь. «Мальчик только месяц назад женился, еще даже привыкнуть к своей жене не успел. И тут вы». Договаривать она не стала, но всем присутствующим, в число которых входили ее супруг, и Кертон, и даже Трилинтия, императрица Сайлирии, и так было известно, что в этом мире нет более разрушительной силы, чем неугомонные королевские близнецы, даже простая встреча с которыми уже чревата неприятными последствиями. «Ваше Величество», — проговорил Брис, встречая разгневанный взгляд матери, «Эдин сам неоднократно заявлял, что хочет развестись». «Хотеть и делать — это разные вещи», — холодно отрезала королева. «Проблемы его семьи вас никак не касались. Так ответь же мне, дорогой сын, зачем вы в это влезли?» «Мама!» — выпалила Лиса. «Это моя идея и мое исполнение. Брис ни при чем». «Молчи!» — рявкнула на нее Эриол, резко опуская на стол сжатый кулак. После этого выпада в кабинете стало даже слишком тихо. А Эрлиса еще и взгляд решила опустить, чтобы лишний раз не провоцировать мать. Королева нервно вздохнула, на несколько секунд прикрыла глаза, а когда снова посмотрела на дочь, то выглядела уже немного спокойнее. Хотя никто в здравом уме не рискнул бы сейчас проверять ее выдержку на прочность. В этот раз голос ее величества прозвучал куда тише, но оба ее ребенка все равно предпочли вжаться в кресло. Неосознанно, скорее по привычке. «Эрлисса, мне иногда кажется, что вся глупость твоих предков в полной мере возродилась в тебе одной», — продолжала их мать. «Вот объясни мне, для чего ты устроила этот спектакль? Да еще и ведьмой назвалась». «Это Кармина так меня назвала», — ответила девушка. «Она сама все придумала. Я же только воспользовалась идеей, решила пошутить». «Пошутить?» Снова повысила голос королева. «Это, по-твоему, шутки? Если ты еще не знаешь, то я тебе расскажу, чем обернулась твоя выходка». От принцессы уже отреклась семья супруга. Император в срочном порядке подписал прошение Эддина об аннулировании брака. А его охранника, того самого, который послужил причиной развода, разжаловали и отправили служить на границу простым солдатам. «А что, Эд?» — осторожно поинтересовалась Лиса. «А принц Эддин, — поправила ее Эриол, — уже отбыл Сайлирию». И снова в кабинете повисла тишина, нарушаемая лишь мерным постукиванием пальцев королевы по краю ее стола. «И что вы прикажете мне с вами делать?» — поинтересовалась она наконец. «Как наказывать?» «Мам», — снова обратился к ней сын, — «мы ведь как лучше хотели. Думали, что выручаем Эддина». Эриол лишь фыркнула и отвернулась. А вместо нее слово взяла сайлирская императрица. «Ваше Величество», — обратилась она к королеве. «Эри, они ведь на самом деле хотели помочь. И помогли». «Что ты хочешь этим сказать?» — осторожно уточнила правительница Карельского королевства. Трилинтия сложила руки замком и ответила, будто признаваясь в преступлении. «Брак моего сына был ошибкой, и все в Себетире об этом знали. Так что у нашей стороны нет претензий к твоим детям. И я очень рада, что Лиса и Брис подружились с Эдином настолько, что вызвались помогать ему в столь щепетильной ситуации. Ведь они знали, не могли не знать, что скандал затронет и их тоже. Но все-таки пошли на это». «То есть ты оправдываешь их действия?» — уточнила Эриол. «Да», — кивнула императрица. Скажу даже больше. Я благодарна им, хоть и считаю выбранный ими способ несколько экстравагантным». «Спасибо, Ваше Величество», — кивнул ей Эмбрис. «Для нас ваши слова имеют большое значение». «Ну, коль так», — бросила королева, мягко опуская ладони на стол. Затем перевела взгляд сына на дочь и картинно развела руками. «Если конфликт исчерпан, то не считаю нужным задерживать вас дольше». «Так мы можем идти?» — осторожно уточнила Эрлиса, на чьем лице начала расцветать неуверенная улыбка. «Можем вернуться в Академию?» «Да», — ответила Эриол, а, поймав ее озорной взгляд, лишь закатила глаза и тяжело вздохнула. «Уйдите с глаз моих, пока я не передумала». Элисса с Брисом в тот же момент поднялись и быстрым шагом направились к выходу. Они знали, что мама скоро успокоится. Она никогда не умела долго на них злиться. Но до этого момента, им и правда, лучше не попадаться ей на глаза. Мало ли, вдруг на самом деле передумает и призовет их обоих ко двору. Плакала тогда и их академия, и лаборатория, и аркарты. «Мне нужно 2 часа, чтобы закончить одно дело», сообщил Эмбрис, когда они с сестрой вернулись в свои покои. Лиса взглянула на него с явным негодованием, но все же решила уточнить. «Что за дело?» — спросила, усаживаясь в одно из кресел в их общей гостиной. «Подарок для Терри доделать хочу», — не стал скрывать он. «Оу!» — удивилась девушка. «И что же ты решил подарить нашей алхимичке? Неужели набор колб, пробирок и штативов?» Но Эмбрис предпочел не обратить внимания на колкость сестры и просто ответил. «Всего лишь скромный кулон». Он выудил из кармана небольшую серебристую коробочку и, открыв ее, продемонстрировал содержимое Эрлиссе. А там на подушечке из синего бархата лежала тонкая золотая цепочка с подвеской, состоящей из 3 круглых камней разных цветов. «Арголиты?» — проговорила девушка, осторожно дотрагиваясь до зеленого камушка. Уж ей-то было прекрасно известно, для каких целей используются подобные самоцветы. А когда она снова посмотрела на брата, в ее глазах отражалось самое настоящее беспокойство. «А тебе не кажется, что в отношении Терианны ты ведешь себя слишком...» «Как?» — уточнил Брис. «Просто слишком», — ответила его сестра. «Ведь эти камни здесь не просто так. Ты же собираешься сделать это украшение артефактом. И я даже могу сходу угадать предназначение 2 камней». «Ну давай, попробуй», — усмехнулся брат. «Защита от магического и от физического враждебного воздействия. Причем плетения будут отдельными, чтобы усилить эффект. Я права?» «Да», — кивнул он, в который раз убеждаясь, что они с Мелкой очень хорошо друг друга понимают. «А для чего 3-й?» — спросила она. «Вызов», — сообщил Эмбрис. Лиса посмотрела на него с укором, но в этот раз предпочла промолчать. Теперь-то она не сомневалась, что ее драгоценный братец влип по самые уши. Ведь Терри не была для него одной из. Он совершенно точно воспринимал ее иначе. Да что говорить, ведь стоило ему только услышать имя своей алхимички, и в его глазах разливалась такая нежность, которую невозможно было не заметить. Захлопнув коробочку, Брис развернулся и направился к выходу из покоев. И его сестра без расспросов поняла, что идет он к Керри. Ведь верховный маг, кроме всего прочего, являлся отличным артефактором. Оба их маскирующих амулета были сделаны им. И несмотря на огромное обилие функций и невероятный объем закачанной в них силы, они совершенно не фанили магией. И распознать в этих простых побрякушках мощнейшие артефакты было хоть и возможно, но очень непросто. Вероятно, Эмбрис хотел, чтобы и кулон Терри стал таким же сильным амулетом, поэтому и решил обратиться к Кертону. Оставшись одна, Лиса еще некоторое время просидела в кресле, обдумывая свое отношение к пассии брата, но вскоре пришла к самому верному выводу, что ее это совершенно не касается, и направилась в свою комнату. Она давно хотела перевести в академию несколько новых костюмов, да и парочку платьев на всякий случай. Вдруг случится чудо, и кто-нибудь решит пригласить ее на свидание. Не идти же ей в брюках. К тому же инспекция собственной гардеробной всегда настраивала ее на спокойный лад, приводя мысли в равновесие. А после очередной выволочки от матери ей было просто необходимо прийти в себя. Это Брису хорошо. Вернется в академию и сразу же забудется в объятиях своей ненаглядной Терри. А вот Эрлисе снова останутся только книги, да и то трижды перечитанные. Ведь ее обнимать, увы, некому. В ворота Астерхолта они проходили с невероятно счастливыми лицами. Будь-то эта академия была для них родным домом, и они жутко по нему соскучились. А когда вошли в спальный корпус, обменялись такими понимающими взглядами, что стало понятно, будь их воля, и они бы учились здесь до конца своих дней. Ведь по сравнению с их жизнью в Карельском дворце, учеба здесь казалась настоящим отдыхом. На третьем этаже ребята все же разошлись по своим комнатам. Но стоило Брису, ставшему вновь рыжим Домиником, войти к себе, и на его лице тут же появилась широкая улыбка. А человек, послуживший ее причиной, лежал на заправленной кровати Фила и с задумчивым видом взирал в потолок, при том, что сам Филипп сосредоточенно что-то писал, сидя за столом. «Приветствую вас, дорогие мои друзья!» — выдал Ник, закрывая за собой дверь. Эд на его приветствие лишь махнул рукой. А вот Филипп даже оставил свою работу и развернулся к соседу. «Рано вы!» — удивленно заметил он. «Я ожидал, что вернетесь только к вечеру». «Нас, мягко говоря, попросили исчезнуть с глаз», — пояснил Доминик, продолжая улыбаться. «Кто?» — не понял его сосед. «Мама», — с невинным видом ответил карелец. «Она была несколько зла». «Вы что, и родную мать умудрились из себя вывести?» — удивился Фил, глядя на соседа с укором. «И не стыдно?» «Это мелкая», — бросил Ник, все же проходя к своей кровати и кладя на нее сумку с вещами. «Она же жить не может без приключений». И тут он заметил странный взгляд Эдина. Тот оторвался от задумчивого созерцания потолка и теперь смотрел на Доминика с таким видом, будто у него на лбу написан невероятный по сложности ребус. И Эд, наконец, приблизился к разгадке его значения. «Поздравляю с разводом», — обратился к нему Ник. «Спасибо», — мрачно отозвался принц, снова переводя мгновенно потухший взгляд куда-то вверх. Но кое-кто, видимо, не был осведомлен о последних событиях в жизни младшего сына императора и теперь смотрел на парня с видом искреннего шока. «Разводом?» — рявкнул Фил и выглядел так, как будто не верил своим ушам. «Так вот почему ты с утра в таком состоянии. А сказать не мог?» «Не хотел», — признался Эд, продолжая разглядывать потолок. «Ну, теперь уж придется», — недовольно сообщил Филипп, разворачиваясь вместе со стулом к нему лицом. «Ты изменил жене, и это стало достоянием гласности?» «Нет», — ровным тоном ответил тот. «Я вообще не виноват. Это дело рук Эрлиссы». Глаза Фила еще больше округлились, а пальцы с силой сомкнулись вокруг несчастного карандаша, который он держал в руке. По всему было понятно, что слова Эддина он понял по-своему. «Ты изменил жене с корейской принцессой?» — выпалил Фил. «Нет же!» — покачал головой Эд. «Я вообще ни при чем. Это Кармина мне изменила. Причем с моим же охранником». Несколько секунд Филипп молчал, старательно переваривая информацию, которая никак не желала укладываться в его голове. Но потом все же сдался и спросил. «А при чем тогда Эрлисса?» Эдин вздохнул и даже попытался улыбнуться, но глаза его все равно остались печальными. «Фил, это очень своеобразная девушка», — задумавшись, ответил он. «Признаться, я раньше никогда таких не встречал». В дверь гулко постучали, скорее ради приличия, чем для того, чтобы получить позволение войти. Ведь все здесь давно привыкли, что Дина и этикет — вещи хоть и совместимые, но к совмещению совершенно не стремящиеся. Потому никто не удивился, когда спустя пару мгновений в комнате появилась чрезвычайно довольная госпожа Арвайс. «Привет вам, мальчики!» — весело бросила она, поднимая руку, а остановила взгляд на младшем принце, улыбнулась ему и добавила. «Поздравляю с разводом!» «Спасибо!» — грустно промямлил он. Но Дину такой ответ совсем не устроил. Она-то ожидала, что он будет рад счастливому избавлению от неверной жены. А на деле все оказалось с точностью да наоборот. Изобразив на лице откровенное недоумение, Динара решительно прошла через комнату и присела рядом с Эддином на краю кровати. Смирившись с тем, что она явно собирается продолжать разговор на эту тему, он лишь обреченно вздохнул и сел ровно. «Ты что, не рад?» — спросила девушка, глядя ему в глаза. Она смотрела на него с таким удивлением, что он не смог промолчать. «Честно говоря, не очень», — признался Эд. «Не так я все это себе представлял». «А что тебе не нравится?» — не поняла она. «Ты чист. Можно даже назвать тебя жертвой». «Так в этом-то и проблема», — фыркнул он. «Все теперь стремятся меня пожалеть. Даже прислуга смотрит с сочувствием. А Кармину осуждают. Хотя на самом деле она тоже жертва». Но Динаре было что на это ответить. И она даже открыла рот, чтобы высказать принцу все свои мысли по поводу невиновности его супруги, когда ее остановил предостерегающий голос Ника. «Мелкая», — сказал он мягким, но в то же время строгим тоном, — «не нужно ничего говорить». Она недовольно взглянула на брата и, вздохнув, повернулась к Филиппу. А вот сам Фил смотрел на нее с непривычной настороженностью, но говорить ничего не стал. Вместо этого он снова обратился к Эдину. «И все-таки, при чем в этой истории Эрлисса?» — снова задал вопрос Филипп. При звучании имени корейской принцессы Дина несознательно напряглась, что не укрылось от сидящего рядом с ней Эда. И пусть для него такая ее реакция стала лишь еще одним подтверждением уже утвердившейся догадки, но все же он еще не был до конца уверен, поэтому и решил пока понаблюдать. И так как, задумавшись о своем, отвечать на вопрос Филиппа он не спешил, вместо него заговорил Ник. Просто Эдину хватило глупости встретить ее величество именно в тот момент, когда ей было скучно, проговорил он спокойным тоном. Вот она и решила помочь нашему принцу решить его маленькую проблему с супругой. Но так как ты, Фил, с нашей Лисой не знаком, я поясню. Она крайне своеобразная девушка с несколько специфическими понятиями о морали. «Так все-таки, что она сделала?» — в который раз спросил Филипп. А Доминик усмехнулся и, наконец, ответил. «Напоила Кармину и ее тайного возлюбленного вертийским вином. Думаю, последствия ты себе представляешь». После этих слов Фил впал в настоящий ступор. Он смотрел на стену перед собой и молча вертел в пальцах несчастный карандаш. И, судя по застывшему выражению его лица, эта информация стала для него не самым приятным сюрпризом. Глупого вопроса, откуда все это знает Ник, он задавать не стал, так как хорошо помнил, что его соседа с карельскими наследниками связывали довольно близкие дружеские отношения. Да и в правдивости его рассказа сомневаться не приходилось. Вот только эта правда никак не желала укладываться в голове. «Фил», — отвлек его от раздумий веселый голос Дины, «а я тебе подарок привезла, как и обещала». Тут даже не сразу понял, о чем она вообще говорит. Молча посмотрел на зажатый в ее руках бумажный пакет и хотел уже поинтересоваться, что же там за подарок такой, объемный, когда в дверь снова постучали. Правда, в отличие от предыдущего, этот стук был несмелым и даже каким-то робким, а еще совершенно незнакомым, по крайней мере для Дины. Но когда вместо того, чтобы крикнуть обычное «Войдите!», Филипп поднялся и направился открывать сам, она вдруг насторожилась, даже шею вытянула, чтобы разглядеть столь важного гостя, которого Филька отправился встречать лично. Но все, что она успела заметить, это мелькнувшие в коридоре длинные светло-русые волосы и край желтого рукава платья. А после Фил вышел в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. «Кто это там?» — выдала Динара, бросив на брата вопросительный взгляд. Он сидел гораздо ближе к выходу и, вероятно, рассмотрел эту незнакомку лучше. «Девушка?» — отозвался тот, равнодушно пожимая плечами. «Она иногда приходит к Фильке. Может, какая-то родственница, может, подруга, а может, и любовница. Я не уточнял». «Скорее, последняя», — с загадочным видом заметил Эддин. Родственницу Филиппа здесь нет, а подруга у него всего одна, и имя ее — Тирианна. Он ухмыльнулся, но, поймав странно напряженный взгляд Доминика, вдруг решил пояснить. Когда пару лет назад стало окончательно ясно, что другие студенты эту вертейку не принимают, он неожиданно для всех взялся ее опекать. С тех пор и дружат. А это, он указал взглядом на дверь, скорее всего, просто знакомая, с которой приятно иногда расслабиться. От понимания его откровенного намека на интимную связь Фила с загадочной гостьей Дина в одно мгновение будто заледенела. И почему-то все вдруг стало совсем неважно. И академия, и учеба, и лаборатория вместе с аркартами. Ей-то глупой казалось, что эта ее придуманная фальшивая жизнь с появлением Филиппа наконец обрела смысл, что и на ее пути встретился человек, рядом с которым все становится иначе, который может принять ее, несмотря на все странности характера. Она поверила, что у них есть будущее. А на деле получилось, что просто обманывала себя, принимая желаемое за действительное. Понастроила в голове воздушных замков из облаков, а они развеялись при первом же порыве ветра. Хотя сама виновата. Ведь Фил ни разу не дал ей повода думать, что между ними хоть что-то возможно. Так стоило ли надеяться? «Эй, мелкая, ну чего ты так расстроилась?» — спросил Эд, легко кладя руку на ее плечо. «Ничего», — отмахнулась тихо. «Все в порядке». «Да ладно тебе!» — насмешливо протянул принц, чье настроение странным образом начало улучшаться. «Поверь моему опыту, если парень скрывает девушку и отношения с ней, значит, он считает эти отношения временными и несерьезными. И если уж она действительно его любовница, то он просто спит с ней и не больше. Так что не переживай, никуда твой Филька не денется». Динара хмыкнула и заставила себя улыбнуться. Ник, видя, что сестра успокаивается, даже вздохнул с облегчением. Вот только не успел он расслабиться, как до него снова долетели слова Эда, обращенные к Дине. «А хочешь, я угадаю, что у тебя в свертке?» — спросил он с шальной улыбочкой. «Попробуй», — спокойно предложила девушка, которая все еще пребывала в расстроенных чувствах. «Давай с трех попыток». «Мне хватит и одной», — самоуверенно заявил Эддин, переводя взгляд с Динары на ее брата. И, растянув на губах хитрую улыбку, добавил. «В этом свертке бутылка коньяка. Если мне не изменяет память, а она, в отличие от жены, мне верна, Арсалта Бальярини, 7864 года. Я прав?» Дина мгновенно напряглась и нервно сглотнула. Взгляд ее по-прежнему был устремлен куда-то в пол, но теперь в нем, помимо грусти, появилось еще и нечто похожее на безысходность. Она уже поняла, что Эддин обо всем догадался. Как? Да очень просто. Ведь не далее, как вчера, он провел довольно много времени с ними обоими, и теперь для него не составило труда сопоставить все известные ему факты и сложить их в единую картину. А пресловутая бутылка просто стала доказательством. Ответить девушка ничего не успела, так как совершенно неожиданно в комнату вернулся Фил. Хотя, по правде говоря, она так и не придумала, что сказать. Отпираться было глупо и бессмысленно. Каяться и признаваться тоже. А поэтому появление Филиппа дало ей небольшую отсрочку и позволило хотя бы попытаться придумать выход из сложившейся ситуации. Никто же понял слова Эда прекрасно. И пока мелкая старательно выискивала выходы из такого неприятного положения, ее брат молча смотрел в его глаза. Он пытался понять, чего стоит ожидать от младшего принца империи. Ведь сейчас в его руках находилась крайне ценная информация, которой можно распорядиться по-разному. И Доминик бы обязательно прямо поинтересовался его намерениями, но его тоже остановило появление соседа. «Дин, так что ты говорила по поводу подарка?» — спросил Филипп, заметив, что девушка выглядит очень расстроенной и какой-то потерянной. «Что-то случилось?» — поинтересовался он, подходя к ней ближе. Динара же просто подняла опущенную до этого голову, изобразила на лице приветливое выражение и протянула ему сверток. И все бы ничего, но в ее глазах отражалась такая печаль, граничащая с отчаянием, что Филу стало не по себе. «Мелкая», — проговорил он, присаживаясь перед ней на корточки и пытаясь поймать ее взгляд, но так ничего и не добившись, лишь сильнее насторожился. «Ты ведь 5 минут назад радовала нас своей улыбкой. И где она сейчас?» «Нету», — тихо ответила девушка. «Прости, Филь, что-то настроение куда-то пропало». «Это я виноват», — сказал Эддин, снова обнимая девушку за плечи. «Заразил всех своей апатией. Дин, прости, не принимай всерьез мои слова. А то, что угадал, это мелочи». Он склонил голову на бок, пытаясь заглянуть в ее глаза, но она все равно смотреть на него не желала. «Что ты там еще угадал?» — спросил Фил, и в его голосе слышалось явное осуждение. Но Эддин решил сделать вид, что не расслышал этих интонаций, и ответил, как ни в чем не бывало. «Что Дина привезла тебе в подарок бутылку с каким-то алкоголем?» «Да?» — Фил посмотрел на бумажный сверток в своих руках и с интересом принялся его разворачивать. «Сейчас посмотрим». Но стоило обертке пасть, и у него в буквальном смысле от удивления округлились глаза. Сначала он почти минуту пялился на бутылку и обводил пальцами выбитую надпись и цифры, касался дна, рассматривал причудливую пробку. Весь его вид говорил о том, что он попросту не верит собственным глазам. И только когда его разум окончательно убедился в том, что это не сон и не иллюзия, он снова посмотрел на Дину. «Это же...» — прохрипел Фил, не в силах совладать с эмоциями. «Да-да-да, перед тобой именно Арсалта Бальярини», — насмешливо заметил Эд. «Поверь, мы все тоже это видим. А ты, кстати, мог бы и поблагодарить нашу Динарочку за такой подарок». Филипп перевел несколько растерянный взгляд с бутылки на девушку и вдруг протянул подарок обратно. «Прости, но я не могу это принять», — сказал он, качая головой. «Чушь!» — спокойно бросила Дина, на чьем лице до сих пор не появилось и тени улыбки. «Я привезла ее тебе. Значит, она твоя». «Я очень благодарен тебе и ценю такой широкий жест, но она стоит баснословных денег. Это же настоящая редкость», — взволнованно заявил он. «Я даже не мечтал когда-то отыскать нечто подобное». Девушка лишь пожала плечами и снова понуро опустила голову. «Это всего лишь коньяк», — сказала она, и ее голос прозвучал совершенно безжизненно. «Я думала, что тебе понравится». К сожалению, сейчас Дина могла думать только об Эдине и о том, что в любую минуту он может раскрыть их с Ником тайну. Теперь даже таинственная незнакомка, которая только что приходила к Филиппу, совершенно перестала ее беспокоить. И то, что еще минуту назад казалось обидным, теперь вообще потеряло смысл. Ведь если Эд решит придать свою догадку огласке, то им с братом можно будет смело прощаться с Астер Холт и с этим миражом свободы. А ведь у них только начало все получаться. «Мне нравится, очень», — уверенно отозвался Фил, отвлекая девушку от мрачных мыслей. «Да и как иначе? Ведь таких бутылок в мире было всего 3, и это единственное сохранившееся до нашего времени». И тут активизировался Доминик. «Мелкая, ты что, ее у Керри стащила?» — поинтересовался он удивленно. «Я не воровка, брат мой», — строгим тоном ответила она. «К твоему сведению, Керри сам мне ее отдал». «Что-то слабо в это верится», — протянул обладатель ярко-рыжих волос, глядя на сестру с недоверием. «Именно эту он бы не отдал. Он же ее столько лет берег». «Мне сложно сказать», — проговорила девушка, но в ее голосе не было и тени веселья. Он вообще казался лишенным каких-либо эмоций. Филипп отошел к своему столу и, присев на стул, поставил перед собой бутылку. И пока он был занят рассматриванием столь невероятного подарка, Эд придвинулся ближе к Дине и наклонился к ее уху. «Я твой должник. Не забыла?» — прошептал он так, чтобы слышать его могла только она. «И не думай обо мне плохо. Ты помогла мне, и я буду молчать о собственных выводах». Потом улыбнулся каким-то своим мыслям и добавил. «Кстати, рыжий не твой цвет. Настоящая, ты мне нравишься гораздо больше». Вот после этих слов Динара все-таки слабо улыбнулась и фыркнула. «Льстец!» — бросила она. «В моих словах нет ни капли лести», — поспешил оправдаться принц. «Одна лишь правда». «О чем вы там шепчетесь?» — обернулся к ним Фил, которому по непонятным причинам не нравилось, что Эддин сидит так близко к Дине и нашептывает ей какие-то глупости. «Ничего особенного», — с серьезным видом ответил принц, переводя взгляд на друга. «Я просто говорю Динаре, что она чрезвычайно красивая девушка, и зову ее замуж». От неожиданности Дина подавилась вдохом и закашлялась, глядя на Эддина, как на больного человека. Ник же лишь удивленно приподнял брови и посмотрел на сестру с привычной усмешкой. И только Филипп после этих слов почему-то разозлился. «Ты все еще женат», — резко сказал он, заметно нахмурившись. «Уже почти нет. Отец подписал мое прошение об аннулировании. Завтра его заверят все уполномоченные лица, включая жреца храма светлых богов. И от моего брака останутся только одни воспоминания». Но Доминика предложение младшего принца тоже не обрадовало, хотя вместо протеста он вдруг озорно улыбнулся, даже не пытаясь сдержать издевательский смешок. «Знаешь», — сказал Ник, глядя на Эддина, — «а я даже не против. Мне другое интересно. Что ты будешь делать, если сейчас она возьмет, да и согласится? А? Во-первых, ты завоешь рядом с ней уже через несколько дней, потому что держать ее в рамках попросту не сможешь. А во-вторых...» Он сделал многозначительную паузу и только потом добавил. «Не думаю, что твой брат одобрит такой выбор, учитывая все особенности его отношений с нашей мелкой». Эд медленно повернул голову к Динаре, затем как-то странно покосился на Ника и вдруг будто застыл. В этот самый момент ему очень отчетливо вспомнилась вечеринка в Восточной башне. И та картина, которую они с Домиником застали, проходя по скрытым коридорам Академии. А ведь получается, что тогда Дамир скомпрометировал не просто карильскую девушку, а Эрлиссу, дочь великой Эриол, ту, кого не выносил всю свою жизнь, ту, от одного звучания имени которой начинал выходить из себя. Когда по комнате прокатился звонкий и какой-то нервный смех Эддина, Ник посмотрел на него с пониманием и самодовольно ухмыльнулся. Дина же снова сникла и даже не сильно стукнула Эда в бок. Но тот, казалось, даже не заметил этого. Сейчас он пребывал в настоящем шоке от тех выводов, что успел сделать, и замолкать не собирался. В итоге Динара просто поднялась и, скомканно попрощавшись, покинула комнату. Брат по поводу ее неожиданного ухода ничего говорить не стал. А Фил оказался слишком поглощен изучением своего подарка, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Когда же сайлирский принц наконец успокоился, то посмотрел на Доминика с таким молчаливым сочувствием, которое трудно было проигнорировать. И Ник прекрасно понял значение этого его взгляда. «Я привык», — сказал он, покачав головой. «Мелкая всегда была очень импульсивной, отчего постоянно влипала в разного рода неприятности. Мне же приходилось раз за разом ее выручать. Но что касается этого коньяка...» Он перевел взгляд на бутылку, которую Фил до сих пор держал в руках, и задумчиво поджал губы. «Даже не представляю, что она сделала, чтобы ее добыть. Керри с этой драгоценностью просто так бы не расстался. Он сам рассказывал мне, что выторговал ее у какого-то древнего мага за баснословные деньги. Это ведь не просто коньяк, — заметил друг Филипп. — Помимо всего прочего, это ценнейший эликсир. Его можно использовать как основной ингредиент для целого ряда редчайших зелий. Он способен усиливать действие любого алхимического состава в десятки раз. А еще замечательно успокаивает нервы, гасит любую ярость, развеивает агрессию, и для этого нужно всего пара глотков. И что удивительно, голова при этом остается удивительно ясной. «Подозреваю, что мелкая и не просто так выбрала именно этот коньяк», — с мягкой улыбкой ответил Ник. «Она же половину детства провела в лаборатории Кертона, изучила все его запасы вдоль и поперек. Он ее даже выгонять пробовал. не вышло. Она даже если и уходила, то все равно возвращалась. В любом случае, это слишком дорогой подарок, и я не могу его принять, — серьезным голосом заявил Филипп. «Ну, — протянул его сосед, — если так, то можешь попробовать вернуть его Керри, потому что мелкая уж точно обратно не возьмет. И, скорее всего, сильно огорчится, посчитав, что тебе не понравилось. Она ведь правда старалась тебе угодить. Или ты думаешь, наш дядюшка легко и просто согласился расстаться с таким вот сокровищем?» Филипп снова посмотрел на пресловутую бутылку и медленно перевел взгляд на дверь, за которой не так давно скрылась Динара. Он до сих пор так и не решил, что делать с этим ее подарком, принять который ему не позволяла совесть. Но стоило ему снова посмотреть на Эдина, и все мысли о коньяке мигом вылетели из его головы. А все потому, что глаза этого светловолосого лиса блестели так хитро и настолько взволнованно, что не заметить такое оказалось попросту невозможно. И этот взгляд показался Филу слишком знакомым и являлся верным признаком того, что Эд в очередной раз узнал то, чего ему знать не положено. А учитывая испорченное настроение Динары и непонятные взгляды Ника, можно не сомневаться, что все это имеет к ним самое прямое отношение. Но если Эддин оказался настолько впечатлен, что даже забыл про измену своей супруги, значит, эта информация на самом деле важна. Жаль, только расспрашивать принца бесполезно. Этот, если захочет, то расскажет сам. А вот если не захочет и под пытками не сознается. Да и в конце концов, если бы Эд узнал о Динаре или ее брате что-то по-настоящему серьезное, угрожающее ему или его стране, он бы обязательно сообщил об этом императору. А коль этого не произошло, значит, ничего страшного в их секретах нет. Эта мысль странным образом успокоила Филиппа. Почему-то сейчас он решил поверить Эдину. Ведь если сложить воедино все то, что уже успел выяснить, вернее всего, оказывалась версия бабушки. Видимо, и Дина, и Ник на самом деле обладали какими-то внешними изъянами. А Эд умудрился об этом узнать. Оттуда и его слова о внешней привлекательности Динары и ее «льстец» кажется уместным, и расстройство девушки легко объясняется. Но даже теперь Фил не собирался отказываться от своего расследования. Ведь, по сути, все его выводы строились лишь на домыслах и догадках, а ему нужны были доказательства. И если все сложится благоприятно, то к концу будущей недели они у него появятся. Остаток дня Ник провел в лаборатории, причем не один, а в компании странного одушевленного Эдина. Вообще Доминик собирался сразу отправиться к Ториане, но присутствие принца спутало ему все карты. Тот заявил, что его нельзя сейчас оставлять одного, потому что он снова начнет грустить. И сам потянул корильца в лабораторное крыло. Фил присоединяться к ним отказался, сославшись на какие-то там семейные дела. Других студентов в этот выходной день здесь не было, поэтому и на забредшего в академию несчастного принца глазеть оказалось некому. Но несмотря на то, что на всех просторах лаборатории они были одни, говорить о чем-то важном все равно не стали. Эд просто в очередной раз сообщил Доминику, что сохранит их с Динарой тайну и даже пообещал помочь, если вдруг они снова куда-нибудь вляпаются. Сказал даже, что в случае необходимости сможет и на Дамира управу найти. Но на этом данная тема была закрыта. А оба парня сосредоточились на воплощении в жизнь очередной гениальной идеи, подкинутой Филиппом. Суть ее заключалась в том, чтобы создать средство, с помощью которого можно было бы общаться на расстоянии, не перемещая физические оболочки. То есть они хотели создать нечто, способное переносить только образ или фантом. Для основы взяли ту же систему, что использовалась в иллюзаторах. И целый день до самого отбоя отчаянно просчитывали разные формулы построения связей. Пытались соединить их с рунами переноса, но так ничего и не добились. Даже после ухода из лаборатории и прощания с Эдином Ник оказался настолько погружен в обдумывание этого проекта, что передвигался по коридорам Академии, совершенно не думая, куда идет. Поэтому лишь удивленно хмыкнул, обнаружив себя не у собственной комнаты, а перед дверью в спальню Терри. Но когда перед ним предстала немного бледная и явно чем-то расстроенная девушка, все мысли о лаборатории и изобретениях мигом вылетели из его головы. «Милая моя, что случилось?» — спросил он, входя в комнату и плотно прикрывая за собой дверь. «Что-то болит? Тебя кто-то обидел?» Он смотрел на нее с откровенным беспокойством, а когда она отступила назад и молча мотнула головой, только сильнее нахмурился. «Терри!» — протянул Доминик гораздо более строгим тоном. «Что произошло? Я впервые вижу тебя такой расстроенной». «Ничего, Ник», — сдавленно ответила она, сильнее запахивая полы надетого на нее халата. «Время позднее. Я собиралась спать. Ты что-то хотел?» «Да, хотел», — со спокойной сдержанностью ответил он. «Тебя? Или ты против?» «Нет», — также равнодушно ответила она и почему-то отвела взгляд в сторону. Тогда-то он и понял, что нужно действовать иначе. Легкой походкой преодолел разделяющее их расстояние, коснулся пальцами ее лица и очень нежно поцеловал в губы. И если поначалу Тирианна еще старалась сделать вид, что ее совсем не трогают его ласки, то спустя несколько секунд все же сдалась и сама крепко прижалась к его груди. «Я соскучился по тебе, моя маленькая колючка», — проговорил Доминик, чуть отстраняясь и заглядывая в ее глаза. «Я думала, что ты не придешь», — честно ответила она. А в ее тихом голосе послышался непонятный надрыв. «Ты же еще до обеда приехал. Я ждала все это время». «Прости», — прошептал он, касаясь лбом ее лба и зарываясь пальцами в распущенные волосы девушки. «Меня Эдин отвлек. У парня горе. Ну или радость. Тут как посмотреть. Что еще стряслось с этим неугомонным?» Устало поинтересовалась она. «Жена ему изменила, и теперь он торжественно разводится», пояснил Ник с хитрой улыбкой. «Вот мы с ним весь день в лаборатории и просидели». «Понятно». В голосе Терри слышалось заметное облегчение, но она все равно продолжала смотреть на Ника со странной смесью нежности и обреченности. Тогда-то он и решил, что самое время вручить ей небольшой подарок. «А у меня для тебя сюрприз», — сказал он, доставая из кармана коробочку и протягивая девушке. Тирианна не стала жеманничать или изображать скромницу, спокойно взяла в руки футляр и, открыв, выудила из него золотую цепочку с кулоном, состоящим из трех разноцветных камней. Терри смотрела на них так сосредоточенно, так старательно их изучала, что Ник невольно улыбнулся. В тот же миг ему стало ясно, что она уж точно сможет оценить этот подарок по достоинству, потому что сейчас его драгоценная алхимичка вела себя как самый настоящий артефактор. То подносила камни к свету, то, наоборот, накрывала ладонью, создавая тень. То приближала к самым глазам, чтобы рассмотреть какие-то детали, то отдаляла на расстояние вытянутой руки. А когда она достала из шкафа небольшую, широкую черную трубку с целым рядом увеличительных стекол, Доминик все-таки не смог сдержать смешок. «Ну и что же ты там увидела такого интересного?» — спросил, подходя к девушке и обнимая ее за плечи. «Мастерски сделано», — ответила она, продолжая рассматривать камушки. «Никогда не видела ничего подобного. Магический фон почти нулевой, в то время как силы в них уйма. А плетение и вовсе невозможно рассмотреть, особенно на синем рогалите. Хотя то, что на зеленом и белом стоят защитные функции, я поняла сразу. Но скажи...» Она все-таки отвлеклась от изучения столь интересного артефакта и посмотрела на Доминика. «Что с третьим?» «Руны вызова. Они настроены на меня», пояснил он, игриво проводя пальцем по линии ее скулы до самого уха. «Если когда-нибудь тебе будет нужна моя помощь, или даже если ты просто захочешь меня увидеть, тебе нужно будет просто подумать об этом и пустить камню хотя бы крупицу силы. Я тут же об этом узнаю и примчусь». «То есть ты хочешь сказать, что даешь мне право вызывать тебя в любое время?» Осторожно поинтересовалась она. «Да, Терри», — ответил он, глядя в ее красивые зеленые глаза. и это право есть только у тебя». Она почему-то смутилась и опустила взгляд на расстегнутый ворот его рубашки, где скрывался висящий на серебряной цепочке простой синий камень, выполненный в виде капли. «Это ведь тоже арголит», — сказала она, глядя на артефакт, который, как и ее подарок магии, совершенно не фанил. «Именно», — кивнул Ник, в душе гордясь сообразительностью своей девушки, и сам поймал себя на том, что уже неоднократно в мыслях называет ее именно так, будто желает подчеркнуть, что теперь она принадлежит только ему. «И у Дины такой же», — продолжала рассуждать Торианна, пристально глядя на амулет. «А рассмотреть вообще ничего не могу. Плетения попросту накладываются друг на друга. Такое чувство, что там их целый клубок. Даже не представляю, сколько силы нужно, чтобы поддерживать все это в действии. Хотя...» Она чуть прищурилась и даже потянулась пальцами к синей капле, когда Ник поймал ее ручку и легко поцеловал запястье. «Там замкнутый круг», — пояснил он, касаясь губами ее шеи и нагло развязывая пояс халата. «Одно плетение закрывает другое, и энергия циркулирует по ним, постоянно переливаясь. Поэтому без подпитки этот амулет может работать довольно долго. Но пока он на моей шее, ему есть откуда черпать силы». Все это он говорил, медленно освобождая Терри от одежды и покрывая невесомыми поцелуями открывающиеся участки ее кожи. И к концу этого не самого понятного объяснения она и думать забыла о каких-то там артефактах, плетениях, энергиях. А единственным, что ее сейчас интересовало, стало желание как можно скорее добраться до губ этого искусителя и прижаться к его такому приятному телу. И пусть его не было с ней всего чуть больше суток, но она успела невероятно по нему соскучиться. А по его поцелуям истосковалась так, будь то он и вовсе отсутствовал несколько долгих лет. «Я очень скучала по тебе», — прошептала она, когда он, наконец, избавился от мешающей им обоим одежды и опустился на кровать, увлекая ее за собой. «Боялась, что ты больше не придешь. Была б моя воля, я бы вообще от тебя не уходил», — ответил он, и она почему-то не сомневалась, что говорит он искренне. «Так не уходи», — сказала, целуя его в губы. «Это очень заманчивое предложение», — улыбнулся он, отвечая на ее поцелуй. А дальше им стало совсем не до разговоров. Теперь тишину комнаты нарушали лишь их частое дыхание и полное наслаждение стоны, которые они старались заглушить жаркими поцелуями. И в эти сладкие моменты любые проблемы и неурядицы отходили для них куда-то на второй план. Но, что удивительно, даже физическое наслаждение не являлось для них важным. Это было даже не сексом. Почему-то с Торианной Доминик не мог применять это слово. Оно начинало казаться ему каким-то пошлым и слишком грязным. Наверное, впервые он мог признать, что занимался с девушкой любовью, отдавая и принимая не только тело, но и душу, всего себя, до самой последней капли крови, до последней крупицы энергии. И что хуже всего, он больше не пугался этого непонятного состояния. Теперь он просто был уверен, что Терри для него гораздо больше, чем просто очередная девушка, с которой он спит. Наверное, именно в эту ночь он и подарил ей свое сердце. Вероятно, Доминик на самом деле по ней соскучился. Об этом говорило все: и его поведение, и слова, и те взгляды, в которых читалась целая гамма эмоций. Но, видимо, поездка домой слишком его вымотала, потому что в этот раз он даже не заикнулся о том, чтобы уйти к себе. Просто крепче обнял свою Терри и сладко уснул. А вот девушке, наоборот, совершенно не спалось. Сначала она долго лежала, наслаждаясь объятиями Ника, слушала его мерное дыхание. Потом же все-таки поднялась с кровати, зажгла два магических светильника у кресла и снова принялась разглядывать причудливое плетение, паянное в арголиты на подаренном Ником кулоне. Вообще эти камни не считались драгоценными и были широко распространены на всей территории их континента. Их редко использовали для ювелирных украшений, хотя камушки эти встречались самых разных цветов и оттенков. Чаще всего ими отделывали предметы мебели, интерьеры парадных залов, и только маги считали эти камни поистине ценными. Ведь оргалиты прекрасно подходили для наложения любых плетений, будь то именно для этого и были когда-то созданы светлыми богами. Хотя те камни, что украшали подаренную Ником подвеску, сами по себе являлись произведениями искусства, они имели совершенно уникальную огранку и так красиво сверкали на свету, что Тирианна даже засмотрелась. Она снова достала свою лупу и долго изучала особенности этих артефактов, в который раз поражаясь невероятной тонкости работы, а в итоге пришла к выводу, что с таким амулетом ей вообще ничего не страшно. От враждебной магии он защитит отлично, от физического воздействия, направленного во вред, тоже. А если случится что-то из ряда вон выходящее, можно будет просто вызвать самого Доминика, чтобы он разобрался с обидчиками. Улыбнувшись такой приятной заботе, Терри подошла к зеркалу и надела украшение на свою шею. И как только оно заняло свое место, камни сверкнули и тут же погасли, сообщая о том, что плетения замкнулись на ее внутренней энергии, принимая новую хозяйку. Взгляд девушки сам собой метнулся к спящему в постели парню. Свет от магического огонька упал на его лицо, а синяя капля на простой серебряной цепочке призывно блеснула. Этот камень будто сам звал Терри изучить его. И, не думая больше ни секунды, она направилась к Нику и склонилась над его амулетом. Но из-за того, что энергии в нем находилось в постоянном движении, а плетений было слишком много, рассмотреть все особенности никак не получалось. И тогда девушка решила, что не будет ничего страшного, если она ненадолго снимет этот артефакт с его шеи. Он ведь все равно спит очень крепко. А она всего одним глазком посмотрит и сразу же вернет все как было. С этими мыслями она сначала легко поцеловала спящего парня в щеку, коснулась губами шеи, погладила его по плечу и, лишь убедившись, что он точно не проснется, потянулась к замочку простой серебряной цепочки. Но стоило концам этого украшения разомкнуться, и Терри испуганно отпрянула в сторону, не в силах поверить собственным глазам. Ведь в тот же момент черты лица Доминика будто поплыли и стали немного другими. Девушка смотрела на красиво очерченные, чуть раскрасневшиеся от поцелуев губы, ярко выраженные скулы, прямой аристократический профиль. И лишь ошарашенно моргала. Волосы Ника, разлохмаченные ото сна, теперь были совершенно белыми, как нетронутый снег, а вот брови, наоборот, темными. Кожа же в свете тусклого фонарика казалась смуглой, будто загорелой. А когда парень неожиданно горько усмехнулся и нехотя распахнул пушистые черные ресницы, в его чрезвычайно синих, словно светящихся глазах, была настоящая тоска. «Насмотрелась?» — спросил он, и голос его в этот момент прозвучал небывало глухо. «С ума сойти!» — только и ответила девушка, легко касаясь его волос. На ощупь они оказались все такими же мягкими, хоть и выглядели совершенно безжизненными. Ник поймал ее руку и отвел от своего лица. Сам же сел на постели и отвернулся в сторону. «Ну и зачем ты это сделала?» — спросил он. «Неужели стало интересно?» «Да, Ник», — ответила она с виноватым видом. «Я не думала, что ты проснешься. Просто хотела рассмотреть амулет. Я никак не ожидала, что он...» Она сглотнула, все еще жадно изучая его лицо. «Так меняет внешность». Доминик снова взглянул на девушку, которая продолжала с откровенным любопытством его разглядывать, и вдруг понял, что она не знает, кто перед ней. Терри смотрела на него с такой смесью шока и воодушевления, что он не смог сдержать улыбки. Да и конце концов, какой смысл сокрушаться и жалеть о том, что уже произошло? Вот не зря он никогда не оставался ночевать со своими любовницами. Все же женщины — чрезвычайно любопытное создание. А Тириану даже можно понять. «Ну и как я тебе?» «Настоящий», — спросил он, поворачиваясь к ней и ловя ее внимательный взгляд. «Надеюсь, ты не разочарована?» «Нет», — выдохнула она, протягивая к нему руку и несмело касаясь щеки. «Ты красивый, Ник. У тебя такие невероятные глаза. Никогда таких не видела. Точнее, видела, но только на картинке. Интересно, на какой?» С усмешкой поинтересовался он, ловя ее пальцы и переплетя со своими. Терри же никакого подвоха в его вопросе не заметила, поэтому даже попыталась вспомнить, где именно встречала такой же невероятный оттенок радужки. «Кажется, у Карильской королевы похожие глаза», — озвучила она свои мысли. «Это является главной особенностью ее внешности. Насколько я помню, она — самый сильный водный маг своей страны, а то и всего мира. Оттого и эта синева в глазах». «Да, я тоже не слабый», — усмехнувшись, ответил тот, кого Терри все еще считала Домиником. «А цвет глаз Терри мне достался от матери. И зовут меня, как ты, думаю, догадалась, не Ник». И тут она все-таки напряглась, в один момент догадавшись, кто именно перед ней. И от этой мысли опешила настолько, что почти перестала дышать. Она смотрела в спокойные синие глаза сидящего перед ней молодого, обнаженного мужчины и не могла поверить своим выводам. Ведь это не могло быть правдой. Никак. «Тогда как?» — спросила она шепотом, не желая верить собственным догадкам. «Скажи мне свое имя». «Можешь называть меня Брис», — проговорил он, мягко ей улыбаясь. И от этой его улыбки девушка мгновенно начала терять голову. «То есть Эмбрис?» — спросила она, запнувшись. «Да, Терри», — подтвердил он. «Это мое полное имя. Фамилию, я думаю, произносить не стоит. Вижу, ты и так уже поняла, кто я». Она вдруг усмехнулась, а потом и вовсе тихо и как-то нервно рассмеялась, даже ущипнула себя за руку, чтобы убедиться в реальности происходящего. Но никак ей не верилось, что в ее постели сейчас находится не просто обворожительный парень с пятого курса, а наследник Карильской короны. Как только она перестала смеяться и снова растерянно сникла, Брис притянул ее к себе и, обняв, посмотрел в глаза. Наверное, стоило что-то сказать, как-то объяснить эти метаморфозы во внешности. Но он вдруг подумал, что сейчас Терри слишком шокирована, чтобы адекватно воспринимать информацию. И дабы она окончательно уверилась в реальности происходящего, он склонился к ее губам и поцеловал. Тело ее на Бриса реагировало так же, как на его рыжие прикрытия, именуемые Ником. Терри отвечала на его поцелуи с не меньшим пылом. И совсем неудивительно, что столь легкими ласками они ограничиваться не стали. Но в этот раз их близость была гораздо более чувственной и наполненной невероятными эмоциями. Тирианна таяла в его руках, плавилась от его поцелуев. И в эти моменты ей было все равно, принц он или нет. Она просто теряла связь с реальностью, отдавая всю себя этому человеку. Когда же гораздо позже она лежала на его плече и тихо приходила в себя, Брис все же спросил. «Теперь поверила?» «Теперь уж точно поверила», — отозвалась девушка, нежась в его объятиях. «Хотя чем больше я об этом думаю, тем больше у меня возникает вопросов. Но сейчас не самое лучшее время, чтобы их задавать. Скоро рассвет, а мы опять почти не спали». «Да», — согласился он, целуя ей висок. «Спать нужно. Только верни мне, пожалуйста, амулет». «Конечно». Она поднялась и, протянув руку, сгребла с прикроватной тумбочки серебряную цепочку с синим камнем. Но перед тем, как вручить ее Брису, еще несколько минут внимательно изучала его лицо. А когда ее взгляд упал на его плечо, где темнела большая черная татуировка, в виде незнакомой вязи из переплетенных между собой рун, все же не удержалась и коснулась ее пальцами. «Что это такое?» — спросила Терри, осторожно обводя контуры рисунка. «Ограничитель», — признался Эмбрис. «Но зачем?» — удивилась девушка, не понимая, как он может говорить об этом с таким спокойствием. «Есть причины, Терри, и они достаточно веские, чтобы мы с Мелкой добровольно согласились себя так заклеймить», — объяснил Бриз. «И еще, милая, думаю, ты понимаешь, что говорить кому-то о том, что скрывается за масками Доминика и Динары Арвайс, ни в коем случае нельзя». «Конечно», — отозвалась она с самым серьезным видом, а потом сама подползла ближе и поцеловала его в губы. По правде говоря, таким вот настоящим он нравился ей куда больше. Да у нее просто захватывало дух от одного взгляда в эти невероятные синие глаза, в которых постоянно загорались и гасли яркие искорки. Она уснула первой, а Эмбрис, который снова выглядел как Ник, еще долго лежал, рассматривая тени на потолке и легко поглаживая Терри по волосам. Сейчас в его голове вертелось слишком много мыслей. Он понимал, что очень рискует, доверяя такую тайну девушке, причем Вертийке. Но уже все равно исправить ничего не мог. Нет, конечно, правильнее всего было бы попросить Керри подкорректировать ей память. Но Брис не хотел, чтобы она хоть как-то страдала. А вмешательство менталиста не проходит безболезненно. Поэтому он и решил оставить все как есть. В конце концов, Тирианне ведь просто некому рассказывать такую тайну. Она в этой академии общается с единицами, да и к тем относится крайне настороженно. Подруг у нее здесь нет, из друзей только Филипп, а ему она о подобном говорить не станет. Уже проваливаясь в царство снов, он вдруг подумал, что сегодня впервые был с девушкой, не прячась за действием амулета. И что самое приятное, ему это очень понравилось. А восхищенные взгляды Тирианны и вовсе не сказаны льстили. Она смотрела на него так, будь то он ее воплощенная мечта, неожиданно ставшая реальностью. И сейчас, глядя на то, как она спит, доверчиво прижавшись к его боку, Брис пришел к неожиданному выводу, что никуда ее уже не отпустит. Ни за что.